А третий вариант, я так полагаю, будет чем-то средним между двух ранее озвученных вами диаметрально противоположных решений, закончив вычищать свою трубку от пепла и принявшись вновь набивать ее табаком, выдал свое предположение секретарь ЦК. Все именно так и обстоит, товарищ Сталин, мгновенно подтвердил Александр догадливость собеседника. В принципе, мы можем ограничиться отправкой в Испанию всего двух полков тяжелых танков, но именно с нашими, советскими, экипажами и всеми потребными тыловыми службами. Один весьма желательно выгрузить в Барселоне, а второй отправить в Мадрид через Картахену или же Валенсию, откуда имеется свободное железнодорожное сообщение со столицей. 300 Т-24 более чем хватит, чтобы остановить всякое продвижение мятежников в тех местах и даже заставить их засесть в глухой обороне. А после можно будет нанести скоординированную атаку с двух направлений на Сарагосу и тем самым возобновить прерванное сообщение столицы с Барселоной. Сколь бы ни была посредственно пехота республиканского правительства, если ее подпирать сзади и одновременно подгонять тяжелыми танками, имеющихся сил вполне хватит, чтобы надолго затянуть процесс с боевых действий. Припомнил он многочисленные факты того, что испанская пехота мгновенно делала ноги далеко в тыл, стоило только танкам вырваться немного вперед, отчего многие танковые атаки приводили лишь к потерям среди танкистов и техники без какого-либо видимого стратегического или даже тактического результата. Да, наиболее боеготовые на сегодняшний день части республиканцев понесут при этом огромные потери и скорее всего вовсе прекратят свое существование, что впоследствии будет сильно ощущаться на фронтах. Все же это именно им придется сражаться внутри населенных пунктов, поскольку, как я когда-то уже говорил, танки города не берут, боевые машины там попросту закидают связками гранат и бутылками с зажигательной смесью, как немцы это уже практиковали на Западном фронте во времена империалистической войны. И я не думаю, что они успели забыть этот опыт, раз уж даже я о нем в курсе, потому им будет, что передать своим ставленникам из числа местных, да и средневековая застройка, распространенная в Испании повсеместно, попросту не позволит применять танки на большей части улиц. Больно уж те узкие для прохождения боевой техники. Даже малыши Т-27 далеко не везде протиснутся. Что уж говорить о более крупных и мощных машинах. Потому на штурм домов обязана будет войти только пехота, неся при этом солидные потери. Но это должно позволить выиграть несколько месяцев для подготовки новых войск, включая местных танкистов и артиллеристов, хотя бы рядового состава. Главное, чтобы при этом нас с воздуха не разбомбили в труху, поскольку зенитное прикрытие танковых полков пока что существует лишь на бумаге. В реальности же, вместо автоматических малокалиберных зенитных пушек мы пока можем похвастать лишь наличием спаренных или же счетверенных пулеметов винтовочного калибра, даже не крупнокалиберных, что, прямо говоря, является смертельным приговором для полка в условиях ведения реальных боевых действий против равного противника. А немцев с итальянцами я никак не могу воспринимать иначе. В отличие от испанцев, и те, и другие, не только имеют за плечами солидный опыт большой войны, но и обладают очень серьезными ресурсами, в том числе полноценной бомбардировочной авиацией. Исходя из этого, я могу сказать следующее: ничего сложнее Т-27 или Б-3 непосредственно испанцам отправлять не следует, поскольку они попросту не смогут освоить более сложную технику в силу нехватки времени. И также необходимо срочно договариваться с французами или же чехами о продаже Испании малокалиберных зенитных пушек типа «Эрликон» или «Гачкис», если на это, конечно, позволяют нам надеяться имеющиеся дипломатические отношения с данными странами. Плюс в Швеции было бы неплохо поинтересоваться по поводу поставок их зенитных пушек типа «Бофорс». Не получилось у нас поговорить по существу, по фактам. Стоило Краскому замолкнуть, как неожиданно для того произнес Иосиф Виссарионович не совсем те слова, что желалось бы слышать от человека, способного едва ли не по щелчку пальцев, как создавать, так и разрушать человеческие судьбы. Наверное, вам прежде все же следует передохнуть после долгого пути и после изложить все в письменном виде. Да, так будет лучше, кивнул он в пространство, уже не смотря в сторону Александра и лишь попыхивая в задумчивости своей трубкой. В силу занимаемой должности Сталин часто вынужден был выслушивать чужие мнения по совершенно разным вопросам, но иногда этого самого чужого мнения становилось слишком много в беседе. Прямо как сейчас, а ему требовались факты. Потому разговор и оказался откровенно скомкан и завершен на непонятной для его собеседника ноте. что тоже было не так уж и плохо, ибо взорвавшихся пешек время от времени требовалось спускать с небес на землю. «Товарищ Власик, распорядитесь, чтобы товарищу Геркану предоставили все необходимое и не мешали работать, и чаю. Непременно угостите товарища чаем с лимоном. Пусть вспомнит вкус наших, советских, лимонов. Заодно сравнит их с испанскими. Любопытно будет узнать, чьи вкуснее. Один указано на основе проводившихся в реальности сравнительных испытаний танков БТ-7 с бензиновым двигателем М-17 и дизельным В-2. Дизельный двигатель не перегревался на любых скоростях хода, тогда как М-17 выдерживал всего 2 минуты хода танка на 3 ей передачи, 30-50 км, после чего вода в радиаторах закипала, а масляный бак расширялся так, что даже выпучивал броневой лист, вплотную к которому располагался 2Б1, французский тяжелый танк, принят на вооружение в 1934 году. Изначально делался с броней толщиной в 40 мм, а после модель Б1 БИС пошла в серию уже с броней 60-65 мм. В качестве арт вооружение нес одну 75 мм пушку в корпусе и одну 47 мм пушку в башне. 3С-35, французский кавалерийский или крейсерский танк, серийно производился с 1936 года, имела броневую защиту 35-36 мм. В качестве арт вооружение нес одну 47 мм пушку в башне. 4Х-35, французский кавалерийский или крейсерский танк, серийно производился с 1936 года, имела броневую защиту 40-45 мм. В качестве арт вооружение нес одну 37 мм пушку в башне. Глава 16. Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон. И снова здравствуйте, Дон Мигель. Расплылся в широчайшей улыбке Геркан, протягивая руку к Рыгину, которого смог застать на все том же аэродроме. А я вновь здесь, вновь с мандатом и вновь явился по вашу душу. Долго мариновать Александра по возвращении того в СССР не стали. Да и вообще решение об отправке военной помощи в Испанию политбюро ЦК ВКПб приняло спустя всего неделю после его доклада Сталину. На полмесяца раньше, нежели это случилось при ином ходе истории. Уж чем там руководствовался вождь при составлении и продавливании в ЦК своего плана действий, краскам не знал совершенно. Однако же выбрал Иосиф Виссарионович несколько урезанные серединные варианты из тех трех, что описывал ему сам танкист, и понеслось. «Здравствуйте, Дон Алехандро», улыбнувшись в ответ, словно лучшему другу, пожал протянутую руку морской летчик. «Или же правильнее будет обращаться к вам, комарада команданте 1», обратил он внимание на испанскую военную форму, в которую на сей раз был вырежен гость из Москвы, и находящиеся на ней отличительные знаки. «Пусть будет половинка на серединку», комарада Алехандро, усмехнулся краском. «А так я воин-инженер 2-го ранга, Геркан Александр Марицеевич, то есть технический специалист, равный по званию майору. Просто испанской формы и знаков отличия, способных отразить подобные тонкости, увы, не существует», кинул он взгляд вниз на самого себя. «По прибытии в Испанию всех переодели в обычную пехотную форму республиканской армии, отчего и возникла необходимость уточнения своего статуса. Буду обслуживать и ремонтировать танки, которые мы доставили вчера в Картахену. А во, танки!» Аж присвистнул от удивления Михаил Андреевич. «А ведь у меня прежде закрадывалась мысль, что вы не тот, кем представлялись. Но я все же полагал, что вы имеете отношение к разведке. Не знаю, расстроит вас это или нет, но ни малейшего отношения к таковой структуре моя скромная персона не имеет. Я танкист, в том числе по этой причине меня сюда и посылали ранее. Передо мной стояла задача определить, какие танки будет лучше всего сюда везти, а какие не пригодятся вовсе. Нынче же собираюсь заниматься своими непосредственными обязанностями, а не мотаться с вами и фотокамерой по небесным высям. Так сказать, будучи рожден ползать, летать не сильно стремлюсь, хотя и приходится практиковать авиапутешествия время от времени. А то, что вы мне сейчас рассказали, разве не должно являться военной тайной?» Внезапно спохватился несколько расслабившийся летчик. «А это и есть военная тайна», — немало так огорошил его в ответ собеседник. «Только не для вас, поскольку с сегодняшнего дня вы поступаете в мое распоряжение в качестве военного переводчика», — поспешил успокоить Александр несколько напрягшегося бывшего царского офицера. «Мне кровь из носа потребен технический специалист, который поймет, что я скажу, и правильно переведет это все местным курсантам будущего танкового училища. А кроме вас я более никого не знаю, кто мог бы подойти на эту роль. Вот и подсуетился, прежде чем про вашу персону не прознали наши авиаторы. Но тут уж кукишим. Кто первый встал, того и тапки. Да, кстати, о главном-то я и позабыл совсем. Аж прихлопнул себя по лбу Геркан. Я же сумел отыскать вашу матушку. Как раз отдыхал с семьей в районе Сочи по возвращении домой и выделил пару дней на поездку по указанному вами адресу. Она так и проживает в вашем старом доме вместе с вашей сестрой и ее семейством. Вот, держите, письмо от них для вас и фотокарточка. Пусть и не первой свежести. Ну, уж какая под рукой оказалась. Спасибо, не смог сдержать скупую мужскую слезу, принявший в руки протягиваемый конверт авиатор. Свыше 15 лет он не имел возможности узнать хоть что-нибудь об оставшейся в СССР родне, так что появление на его горизонте кинохроникера из Москвы даже было воспринято им прежде, как подарок небес. Большое человеческое спасибо. Да ни за что, что мы, без понимания, что ли, едва ли не чиркнул ножкой по земле Геркан, изображая из себя саму совестливость. Только вы уж извините, не затягивайте слишком долго со сборами. Я к вам вырвался буквально на пару часов, одолжив машину у своих военно-морских коллег из Картахены. Больно уж много хлопот нас всех ждет в ближайшем будущем, потому необходимо поспешать. Все-таки создавать практически с нуля танковую школу и параллельно еще заниматься обслуживанием полноценного танкового батальона, это вам не фунт изюма схрумкать. Побегать придется всем, и побегать много. В отличие от того хода истории, о котором Александр имел определенное представление, на сей раз состав, поставленный в Испанию бронетехники, оказался совершенно иным. Вместо броневиков ФАИ и БА-6, уже были отгружены по 30 БА-30 и БА-3, и еще столько же подготавливались к отгрузке. А в качестве замены танкам Т-26 и так и не появившимся на свет БТ-5, отправили 150 Т-24, для непосредственного участия в боях с полностью советскими экипажами, и вдвое больше малышей Т-27 для формирования двух танковых полков национальных испанских бронетанковых войск. Причем отправили, не растягивая все удовольствие более чем на год, а все боевые машины одновременно, для чего в срочном порядке пришлось разгружать и перенаправлять с пару десятков пароходов, что должны были убыть из Ленинграда, Одессы, Севастополя, Феодосии, Керчи в совершенно иные страны и с иными грузами. Как по мнению самого Геркана, выделенных сил было ровно вдвое меньше, нежели предполагал необходимым иметь на поле боя он сам, когда презентовал свой доклад Иосифу Виссарионовичу. Вот только загвоздка заключалась в том, что танков Т-24 всего построили чуть более 350 штук, и четверть из них уже была пущена на запчасти, в том числе с целью снабжения экспедиционных сил запасными моторами, коробками передач и бортовыми редукторами, на чем особо настаивал Краском. Остальные же машины данного типа необходимо было сохранить в составе тяжелых танковых дивизий, чтобы те попросту не исчезли как боевые подразделения. Ну и испанцы возбудились опять же, когда им озвучили цену одного танка усиления в $230 000, то есть как целой роты тех же Т-27, и это при том, что в руки самих испанцев эти самые дорогущие танки никто даже не думал передавать вплоть до окончания боевых действий. Естественно, не были забыты и сами танкисты. Каждому из них полагались командировочные в местной валюте, а также все потребное снабжение, как в родной РК, что также оплачивалось за счет принимающей стороны. Впрочем, наемные пилоты из США и стран Европы обходились республиканскому правительству куда дороже. Если первые «ласточки» соглашались на ежемесячный оклад в $500, не считая призовых за воздушные победы, то летчики из последней партии нанимались за уже втрое большие деньги. На фоне таких безумных заработков денежное содержание советских танкистов смотрелось откровенно блекло. Но, что было, то было. Насильно или же в приказном порядке сюда никто никого не тянул, просто кинули клич среди всех членов экипажей Т-24 из состава тяжелых танковых дивизий. Да и то едва смогли наскрести необходимое количество добровольцев. В этом, кстати, тоже состоял определенный стопор в плане формирования экспедиционных сил. Далеко не все краскомы и красноармейцы выражали готовность и желание отправиться в Испанию, где стреляли и убивали. Многие как раз отвечали отказом, что в свою очередь отличало СССР от той же Италии, где солдат отправляли воевать на Пиренейский полуостров в приказном порядке, независимо от их личных пожеланий. И вот, когда прибывшие в Картахену транспорты оказались полностью разгружены, а доставленная техника своим ходом убыла в находящийся примерно в 70 километрах от порта курортный городок Арчина, где имевшиеся гостиницы как раз могли вместить советских танкистов. Это случилось. Успевший изрядно перенервничать Геркан дождался таки той самой команды от полковника Кривошеина, командира их танкового полка, о выделении двух десятков грузовиков и двух же десятков водителей под временное командование товарища Орлова, старшего сотрудника НКВД в Испании, о роли которого, правда, мало кто был в курсе. Александр был, а также знал, что Александр Михайлович Орлов или же в отрочестве Лейба Лизерович Фельдбин сбежит летом 1938 года в США, прихватив всю кассу отдела НКВД в Испании. Потому даже совесть танкиста ничего не вякнула о возможности подставы данного человека под расстрельную статью. Просто сбежит пораньше, когда обнаружится пропажа части ценнейшего груза. Вот и все. Или не сбежит. Тут уж как карты ляжет. Главное, чтобы грузовики не подвели в самый ответственный момент. Недаром Краском с упоением ковырялся в их механизмах, приводя те в порядок, что во время недельного плавания, что после разгрузки на испанской земле. И ведь что это были за грузовики? Песня. Не какие-нибудь трехтонные ЗИС-5 или вовсе полуторки ГАСа, а способные утащить на себе аж 8 тонн Як-10. Самые грузоподъемные машины из числа производимых в СССР. По подсказкам Геркана в Испанию отправили именно их, поскольку они могли перевозить в своих кузовах легкие танки Т-27, что полностью отвечало воззрениям военных о необходимости доставки танков к полю боя на автомобиле-танковозе в целях сбережения ресурса боевой техники. В общем, можно было констатировать, что Краском преуспел в обеспечении максимально грузоподъемным транспортным средством своей будущей операции по экспроприации части золотого запаса. А развитая вокруг транспортировки столь ценного груза секретность заставила ее организаторов даже отказаться от всякой охраны в пути. Лишь водители и два сопровождающих, вот все, с кем можно было столкнуться потенциальным налетчиком на 5-километровом отрезке совершенно безлюдной горной дороги, протянувшейся от старых пороховых складов до въезда в морской порт Картахены. Очень сильно изобилующей резкими поворотами горной дороги, отчего во многих местах сам будущий экспроприатор не рискнул бы проезжать на столь тяжелой и неповоротливой машине быстрее 5 км в час, чтобы не улететь в обрыв. Это же не позволяло сопровождающим груз ответственным работникам полноценно наблюдать за всей колонной, особенно в ночное время, на которое и выпадала перевозка из-за опасений вражеских авиационных налетов. Александр все это прекрасно знал, поскольку не единожды прошелся по ней еще в свой предыдущий визит в Картахену. В общем, товарищ Орлов сделал все возможное, чтобы возглавляемый им золотой конвой мог быть захвачен и ограблен, но очень малыми силами. И ему действительно сильно повезло, что те же анархисты так и не пронюхали о данной авантюре. Впрочем, не повезло ему в том, что о ней уже был в курсе один маскирующийся под пламенного борца за победу коммунизма мелкобуржуазный элемент, желающий стать крупнобуржуазным владельцем заводов, газет, пароходов. Дело оставалось за малым – припереть к стенке будущего соучастника ограбления, если не века, то десятилетия точно. Кстати, Михаил Андреевич, я давно хотел у вас поинтересоваться, как вы держите связь с вашим учеником и другом Романом? До отбытия колонны грузовиков из Арчины оставалось 2 часа, солнце уже активно клонилось к закату, и на обустраиваемой танкистами базе подходили к завершению все работы. Вот и заместитель командира полка по технической части со своим знакомым переводчиком, покончив с делами, отправились через скрывающую танки оливковую рощу к ближайшему ресторанчику, где можно было пропустить кружечку пива и отведать неплохую палью по-картахински. Желудок Александра, в отличие от пищеварительных трактов большинства прибывших с ним сослуживцев, уже спокойно мог переваривать местную пищу без необходимости после срочно лететь в туалет, потому порой он позволял себе заглядывать в местные заведения общепита. Благо деньги на кармане тоже имелись. Тут и приступил Геркан к завершающему этапу вербовки Крыгина в будущие соучастники преступления. Каким Романом? Нахмурив брови и едва не сбившись с шага, повернулся к вышагивающему сбоку танкисту бывший наставник многих испанских пилотов. Больно уж неожиданным вышел прозвучавший вопрос. Ну как же, конечно же с Романом Франко, родным братом генералиссимуса Франсиско Франко. Аж театрально всплеснул руками от недогадливости своего собеседника Геркан. Вы, кстати, знали, что последнему не так давно присвоили столь громкий титул? Нет, ну, да и черт с ним. С этим Франциско, отмахнулся он от озвученной информации, словно от чего-то малоценного. Лучше мы с вами вернемся к Рамону. Он ведь был одним из ваших лучших учеников, насколько я смог выяснить. Именно вы подготовили Рамона к трансатлантическому перелету, сделавшего его самым знаменитым пилотом Испании. Он действительно был когда-то моим учеником, поняв, что отпираться тут совершенно бесполезно, очень уж много знал беседующий с ним танкист. Крыгин постарался отмазаться давностью этих событий, но это было 10 лет назад. С тех пор много воды утекло, и мы не общались последние лет 5. Так что вы что-то путаете, камарада Алехандро. Ну как же я могу путать, Дон Мигель? Едва не принялся переигрывать краскам, впрочем, вовремя сдержался от принятого в Испании эмоционального размахивания руками. Факты же буквально кричат об этом. Вот смотрите. Во-первых, ваша супруга осталась в вашем доме на острове Мальорка, который находится под контролем франкистов, принялся загибать он пальцы левой руки. Во-вторых, ваш давний сослуживец по российскому императорскому флоту и добрый друг Николай Александрович Рогозин ныне является личным пилотом Франциско Франко. В-третьих, вы единственный из всех пилотов морской авиации, кто перешел на сторону республиканского правительства, перелетев с той самой Мальорки на самолете, забыв при этом прихватить с собой обожаемую супругу, что, согласитесь, уже несколько настораживает. Ну а, в-четвертых, мною уже было озвучено ранее, вы очень близко знакомы с младшим братом нынешнего руководителя всех сил мятежников. Уж извините, но отсюда буквально просится единственный вывод, вы засланный казачок, ХМ. Простите, не хотел подшутить над вашим происхождением, даже несколько смутился под конец своей обличительной речи Александр, поскольку его собеседник являлся выходцем из семьи донских казаков. Так значит, вы все-таки из разведки? Поджав губы, грустно так усмехнулся авиатор. Сейчас в Испании происходили такие события, что с врагами не церемонились вовсе, а обвиняемых в шпионаже ежемесячно расстреливали сотнями, что одна, что другая сторона. И даже если он действительно был невиновен, озвученные факты являлись слишком сильными неопровержимыми доказательствами его полнейшей неблагонадежности. Было даже странно, что здесь и сейчас его никто не кинулся крутить для последующего допроса. Шедший сбоку воин-инженер 2-го ранга все так же и продолжал держать путь к приглянувшемуся им ресторанчику, словно это не он только что обвинял своего собеседника в тяжких прегрешениях. «Вы видите вон тот танк?» Совершенно сбивая летчика с толка, указал Геркан на просматривающийся сбоку силуэт Т-24. Если бы львиная доля советских экипажей ныне не проходила акклиматизацию, не слезая с горшка днем и ночью, их уже, несомненно, кинули бы в бой, где-нибудь на подступах к Мадриду. И сам Александр вполне мог упустить возможность личного обогащения, отправившись вместе с ними. Но природа и микробы Испании были на его стороне, позволяя приблизиться к мечте о, наверное, независимости и собственном небольшом свечном заводике, где никто не смел бы указывать ему, что делать и как творить. «Это мой танк, я был его главным конструктором», — уточнил он в ответ на вопросительный взгляд Крыгина. «Точнее, я был создателем шедевра, который впоследствии превратили в эту посредственность, с трудом удержался, чтобы не сплюнуть обиженка. Посредственность, вы же сами недавно утверждали, что это лучший танк из всех, что существуют в мире», вновь удивился летчик, как очередной неожиданной смене темы беседы, так и озвученной информации. «И, честно говоря, я был склонен верить вам в этом вопросе». «Да», утверждал, «и не отказываюсь от своих слов, но, по сравнению с опытным образцом, доставленные сюда серийные машины действительно являются посредственностью», как-то даже грустно вздохнул Александр. «Мой шедевр потерял отличное орудие, похудел в толщине брони, лишился ряда конструктивных особенностей, усиливавших его стойкость в бою. А про качество сборки я даже говорить не желаю. Оно ужасно. И знаете что еще? Знаете, те, кто безжалостно изуродовал мое детище, присвоили себе все лавры его создания, объявив себя разработчиками Т-24. Моя фамилия отныне упоминается лишь вскользь, как одного из конструкторов подвески. Гады. И подобное отношение к себе я наблюдаю последние 6 лет, поскольку до этого был вовсе никем. При этом все, кто в курсе данной ситуации, делают вид, будто так и надо. Всех все устраивает. Всех, кроме меня. Так вы желаете сменить сторону? Очень так тихо и даже деликатно поинтересовался Крыгин, не забыв при этом оглянуться по сторонам, дабы убедиться, что рядом нет ни лишних глаз, ни лишних ушей. Что, а это? Нет, конечно, возмущенно фыркнул в ответ Геркан, которому уж точно не приходило в голову вставать на сторону местных мятежников. Родина не виновата, что меня там давят соперники-карьеристы, не чурающиеся любых грязных приемов для всяческого выпячивания своих достижений и принижения чужих. Такое, я не сомневаюсь, происходит и в любой другой стране мира. Просто формы могут быть несколько иными. И только тогда я, боюсь, не понимаю, к чему вы клоните, совсем растерялся авиатор, не находя иных логических связей в словах комрада-команданте. Вы, кстати, успели прочитать те две книги, что я оставил вам в свою прошлую командировку, в которой уже раз совершенно неожиданно сменив тему беседы, поинтересовался Александру потихоньку эмоционально раскачиваемого им пилота. Все же прежде чем переходить к основной теме беседы, следовало ввести собеседника в некоторый раздрай, чтобы снизить его возможности в плане критического мышления и тем самым получить больше шансов на внедрение в сознание своих мыслей. Успели, значит, это хорошо. Совершенно верно интерпретировал он кивок головы шедшего рядом мужчины. И как вам, товарищ Бендер, тот еще прохвост, не так ли? Что «Золотой теленок», что «12 стульев» являлись именно теми произведениями, кои могли настроить прочитавшего их человека на нужный краскам улад, естественно, при должном подходе к дальнейшей обработке. Как вы смотрите на его мечту? Вы желаете эмигрировать в Бразилию, в Рио-де-Жанейро, озвучил Михаил Андреевич то, что ему пришло на ум в первую очередь. Точно нет, даже слегка отшатнулся от того Александр. Там сейчас бедные, словно церковные мыши, власти, дабы отвести взгляды народа от собственных просчетов в управлении государством, начинают активно играть на националистических настроениях общества, обвиняя в бедах всех, кроме себя, отчего иностранцу в этой стране в ближайшие годы лучше не появляться. Я имел в виду иную мечту великого комбинатора. Пусть мне неведомы 400 несравнительно честных способов отъема денег у населения. И, наверное, я даже не жалею об этом. Ведь я другой. Я не прохвост и не проходимец. Я инженер. Но точно так же, как он, я тоже точно знаю, чего хочу и где это возможно достать. Так вот, Дон Мигель, как вы смотрите на то, чтобы помочь мне в одном не сильно честном и несколько рисковом деле, но при этом самому получить свой миллион? Причем заметьте, отнюдь не рублей и даже не песет, долларов США. Я предлагаю вам 1 миллион долларов США и помощь в вывозе членов вашей семьи из СССР, коли они того захотят, обозначил свою страховку Геркан, поскольку за столь огромные деньги его вполне себе могли где-нибудь по-тихому прикопать. А вот играя на сыновних чувствах, виделось возможным найти точки соприкосновения для относительно честного взаимодействия. Вы не шутите? Жадно сглотнув и облизав мигом пересохшие губы, несколько неверяще прошептал в ответ Риатор. Это же безумно огромные деньги. Где столько вообще можно взять? Ведь все состоятельные испанцы уже давно покинули страну, перебравшись, кто во Францию, кто в Португалию. Вы хотите получить 1 миллион долларов, отделяя интонацией каждое слово? Вновь поинтересовался Александр, не спеша раскрывать тайны источника подобных богатств. «Черт побери, да, прости меня грешного, Господи!» Тут же троекратно перекрестился не сумевший справиться с подобным искушением простой русский эмигрант, который за почти 15 лет службы смог подняться лишь до звания аналогичного капитану в сухопутных частях. А быть капитаном в 46 лет означало лишь одно – отсутствие каких-либо перспектив. Несмотря ни на что, он не смог стать в Испании своим, точно так же, как многие миллионы остальных граждан павшей Российской империи, не смогли стать своими во всех прочих странах, за редким исключением, конечно, ведь именно исключения подтверждают правила. Вы готовы для этого немного рискнуть, а после держать язык за зубами и делать вид, будто ничего не случилось, у вас, простите, тормоза не сорвет от осознания получения в свои руки подобного куша? Продолжал допытываться Геркан. Все же, если у нас с вами имеется желание вывести свои семьи из Советского Союза, мы оба должны будем продолжать служить на своих местах, пока меня не отзовут обратно, где я уже смогу начать подготовку к отъезду, так сказать, с той стороны. Тогда как вам потребуется озаботиться тем же самым, но с внешней стороны советской границы? Я не азартный человек, если вы об этом, и уже давно не тот молодой сорвиголова, каким был в молодости. Вместе с сединой в волосах, появилось и должное разумение в голове. Так что, как вы изволили выразиться, тормоза у меня не сорвет», — поспешил Михаил Андреевич заверить танкистов своей полной адекватности и сдержанности. «Понимаю, что в подобной ситуации мы оба, либо получим все, либо пропадем. Иного не дано, ведь убыть сейчас из Испании даже мне будет очень непросто. Те же французы мигом арестуют и отправят в лагерь, стоит им только меня опознать как беглого испанского офицера. Да и помню я, как остался ни с чем Остап Ибрагимович Бендер именно при переходе через границу. Очень уж правильные вы мне тогда подсунули книги, Дон Алехандро. Тут без лишних пояснений приходит понимание, что мало заполучить такие деньги в свои руки, их еще необходимо сохранить и донести хоть до какого-нибудь надежного банка. Потому бросаться с головой во все тяжкие уж точно не стану. Хочется в это верить», — остановившись и повернувшись всем телом к морскому летчику, максимально серьезно произнес Александр. «Точно так же, как мне хочется верить в то, что вы все же освоили управление нашими советскими тяжелыми грузовиками. Не просто же так я вас гонял в качестве водителя-испытателя по окончании технического осмотра каждого из них. Ведь именно на этих машинах уже совсем скоро будут без всякой охраны перевозить ящики с золотом. И именно эти машины нам с вами надлежит угнать, чтобы навсегда изменить жизнь, как свою, так и своих семей. А теперь слушайте меня и слушайте внимательно. Вот как мы с вами будем действовать. Один команданте, воинское звание в испаноязычных странах аналогичное майору. Глава 17. Два благородных дона. Вы все помните, Дон Мигель, обращаясь к скрывающемуся буквально в паре шагов от него сообщнику, подал голос Александр, засевший за стволом одного из прилежащих вплотную к дороге деревьев, что как-то умудрились вырасти на каменистой почве. Именно тут относительно ровный участок горного серпантина делал поворот даже не на 90, а на все 110 градусов, отчего водителям тяжелых грузовиков с весьма тугим рулевым управлением, лишенным каких-либо усилителей, приходилось снижать скорость до минимально возможной и чуть ли не вовсе останавливаться. В противном случае они рисковали, не вписавшись в поворот, въехать в те самые деревья, за которыми скрывались два благородных дона, или же вовсе слететь вниз спусть пологого, но протяженного склона. Сначала вдвоем заскакиваем в кабину последнего, 20-го по счету, грузовика и вяжем его водителя. Вы слева, я справа, а после нагоняем предпоследний, где осуществляем то же самое. После чего я возвращаюсь к первому грузовику, и мы потихоньку трогаемся вперед, дабы нагнать колонну. При этом не суетимся, ругаемся только по-испански, мгновенно выключаем свет фар захваченных машин и ни в коем случае не стреляем. Ведь если поднимем шум, не видать нам золота, как своих ушей. Вы это повторяете уже в 20-й раз, Дон Алехандро. Все я помню, уже несколько устало отозвался со своего места Крыгин. Впрочем, обижаться на подельника он даже не думал, ибо прекрасно понимал, сколь много сил пришлось тому приложить, чтобы организовать столь наглый и при этом продуманный налет. По причине того, что железнодорожного сообщения между Картахеной и Лос-Алькасарес не существовало, доставку прибывших в порт истребителей, бомбардировщиков, запчастей к ним, бомб и, естественно, горюче-смазочных материалов осуществляли на грузовиках, перевозили все это добро, и днем, и ночью, свыше сотни набранных откуда только оказалось возможным грузовых машин, поскольку хоть как-то охраняемая часть порта не могла похвастать огромными размерами и складскими мощностями, способными уместить в себя все, что уже доставили из СССР, не говоря уже о тех грузах, которые почти ежедневно привозили все новые советские суда. А тут вдобавок авиация мятежников принялась совершать налеты на портовые склады, явно имея своей целью уничтожить доставленные грузы в местах их максимальной концентрации, пока те не оказались вывезены в иные города. Естественно, помогали своим коллегам-авиаторам в вывозе их ценного добра и танкисты, предоставляя тем часть своих тяжелых грузовиков. Вот именно под перевозку очередной партии авиабомб Александр и собирался замаскировать доставку золота на аэродром Бургетти в Лос-Алькасаресе, для чего даже выправил все необходимые документы, благо бюрократический бардак стоял страшный и озаботиться получением необходимых бумажек оказалось для Геркана проще простого. В Советском Союзе у него вряд ли вышло осуществить что-то подобное столь же легко, но здесь, в Испании, прибывшие грузы становились имуществом принимающей стороны и отвечали за их дальнейшую транспортировку уже сами испанцы, тогда как советские добровольцы лишь помогали им по мере сил и возможностей. Учитывая же откровенное нежелание испанских офицеров, что авиации, что флота, заниматься вопросами перевозок, те сваливали всю работу на младший командный состав, то есть старшин и сержантов, которым самим было глубоко наплевать на всякие там номерные бланки и секретность. Хорошо хоть выдавали водителям некий аналог путевого листа с вписанными от руки данными о перевозимом грузе, довели учет отгруженного из порта имущества, иначе уровень воровства принял бы вовсе катастрофические масштабы. А так пока что по мелочи исчезали мука, масло, бензин и вообще все, что виделось возможным быстро реализовать на руки гражданскому населению. Ведь где-где, а на активно обживаемом советскими летчиками аэродроме похищенное золото могли начать искать в последнюю очередь. Особенно если впоследствии оставленный ложный след должен были направить поиски в совершенно иную сторону, для чего, правда, требовалось пожертвовать небольшой частью груза. Оба заговорщика, кстати, и сейчас добирались до Картахены не напрямую из Арчины, а прибыли в кузове разгрузившегося и отправившегося в обратный путь из Лос-Элькасариса грузовика, куда в свою очередь приехали на полагающемся Геркану в силу занимаемой им должности легковом автомобиле, Фиате местной сборки. Естественно, прибыли, имея на то вескую причину, хитрый танкист, наконец, удовлетворил уже который день игнорируемые требования авиаторов и отдал тем русскоязычного испанского пилота. У местных механиков кое-что не ладилось со сборкой советских истребителей И-15, отчего и потребовался столь уникальный специалист-переводчик, знакомый с авиационной тематикой. В общем и целом, бумажками с алиби обзавелись они оба двое на все случаи жизни. Теперь оставалось только не напортачить самим, как непосредственным исполнителем. Все же, что первый, что второй, не располагали должным опытом налетов на почтовые дилижансы. Да к тому же здесь, как нигде, на первое место выходила истина, что большие деньги любят тишину. Потому и раздобытые Герканом испанские пистолеты Астра-400 брались больше для острастки и запугивания водителей, нежели с целью пускания их в дело. В ход же должны были пойти заранее подготовленные для неудачливых советских водителей кляпы, холщовые мешки и веревочные петли. «Едут, скорее для самого себя, нежели для напарника», — едва слышно произнес Александр, стоило только свету фар головной машины резануть по их временному укрытию. Впрочем, о приближении конвоя его заранее предупредил басовитый гул явно работающих под максимальной нагрузкой множества мощных двигателей, который распространялся в ночной тиши куда далее той сотни метров, что, в силу извилистости дороги, выхватывали из темени в этом месте фары автомобилей. 17, 18, 19, 20. Отсчитывая один проползающий мимо него с поистине черепашьей скоростью грузовик за другим, Геркан, наконец, дошел до последнего и рванул вперед с максимальной скоростью, хлопнув по пути по плечу своего напарника. Если Крыгину предстояло просто вскочить на подножку кабины и, раскрыв дверь, влететь внутрь, то ему сперва предстояло оббежать Як-10 сзади, чтобы не попасть, как в свет головных фар, так и под колеса. Френа, цебезе демерде, френа. Один, буквально влетев в кабину замыкающего грузовика, бывший офицер российского императорского флота мгновенно принялся тыкать пистолетом прямо в лицо очумевшего от такого фортеля водителя. «Стопы, стопы!» Поняв, что жертва ограбления его вообще не понимает, тут же перешел он на русский с максимально возможным испанским акцентом. Правда, это не привело к требуемому результату. Пока в кабину с другой стороны не пролез Геркан, шофер так и продолжал лупать очумевшими глазами в его сторону. «А чего им не быть очумевшими?» Если некто в закрывающей все лицо маске, появился неожиданно из непроглядной тьмы и принялся тыкать стволом большого пистолета едва ли не в самый лоб. Тут уж любой неподготовленный человек мог словить шок. Впрочем, непроизвольно давить на газ водитель не стал, отчего буквально выпихнувший его из-за руля танкист успел нажать на педаль тормоза прежде, чем машина сошла с дороги. После чего за какие-то полминуты брыкающегося мужика скрутили и связали в четыре руки, не забыв запихать в рот кляп и натянуть на голову мешок. В таком вот состоянии его и выволокли из кабины, мигом оттащив к тем самым деревьям, где прежде сидели в засаде, а после кинулись догонять на своих двоих второй грузовик, успевший отдалиться метров на 30. Естественно, предварительно погасив свет фар на захваченной машине и подложив той под колеса пару крупных валунов, ибо на ручной тормоз особой надежды не было, он хоть и функционировал штатно, но, судя по скрипам рессор, загружены все машины были от души, и потому перестраховаться было не лишним. Впрочем, нужды особо спешить они не испытывали. До следующего столь же крутого поворота, где имелась возможность захватить очередную машину и при этом не оказаться замеченными с впереди идущего транспорта, оставалось еще треть километра, а грузовики здесь ползли в гору едва со скоростью пешехода. Так что, даже передвигаясь легкой трусцой, они вполне себе успевали перехватить очередную жертву в назначенном месте, что и осуществили спустя примерно 3 минуты. Мало того, что определенный опыт в этом деле ими вот буквально только что был получен, так теперь еще и расстояние до дверей кабины было у них одинаковое, поскольку оба стартовали от заднего борта нагнанного транспорта одновременно. Поворот ручки двери, рывок в сторону захваченного врасплох шофера, демонстративное пихание ему в лоб пистолета и совсем не демонстративное пихание в рот кляпа, а после мешок на голову и петли на руки с ногами. Этот, в отличие от первого, даже брыкаться особо не стал, отчего два благородных дона управились с ним вовсе за какие-то четверть минуты, после чего, вырубив фары, затихарились в ожидании, пока весь остальной конвой не уйдет на полкилометра вперед, где уже был выезд на шоссе, ведущее прямиком в порт. Точнее, затихарился севший за руль очередного трофея Крыгин, тогда как Геркан уже на полной скорости рванул к оставленному позади первому трофею. Все же дорога тут была не ахти, а он куда лучше авиатора управлялся с Яком. После же была полная нервного напряжения часовая поездка от Картахены до аэродрома, где активно зевающая охрана ворот лишь устало махнула рукой очередным советским водителям, доставившим очередной срочный груз в ответ на предъявление водителям головной машины очередных накладных. Все равно они в этом ничего не понимали, как не понимали и русского языка. Тем более, что за последние трое суток подобных машин и грузов прошло тут уже столько сотен, если не тысяч, что на два очередных прибывших в ночь грузовика никто даже не стал обращаться внимания. В общем, по доброй испанской традиции начальник караула изволил почивать, а солдатам было откровенно лень лезть изучать содержимое прикрытых брезентом ящиков. Особенно с учетом того, что, благодаря пантомиме, общавшийся с ними русский смог донести до них мысль о взрывоопасном характере доставленного груза и четком знании, куда его нужно вести, тыкал пальцем в сторону складов Геркан почти неистово, дабы только никто не пожелал сопроводить их по территории базы. Крыгин же, которого могли случайно опознать, на всякий случай оставался все это время в кабине второго тяжеловоза, предоставив разыгрывать спектакль одного актера Александру. Этот пронырливый танкист даже успел немного подготовиться, слегка изменив формы своего лица, как заталкиванием за щеки нескольких крупных кусков ваты, так и своеобразным кривлянием, связанным с удержанием в углу рта добытой где-то курительной трубки с очень коротким мундштуком, что делало его отдаленно похожим на Фрэнка Фигля, человека, ставшего прототипом для американского мультипликационного героя, моряка Папе. Хотя о существовании подобного придуманного в США всего 7 лет назад персонажа с очень своеобразной физиономией, вряд ли кто-то слышал в Испании, и без того в стране хватало проблем, чтобы еще интересоваться каким-то очередным заокеанским героем комиксов. В общем, для начинающих экспроприаторов все покуда прошло без сучка, без задоринки. Но время их уже поджимало, а ведь впереди еще была разгрузка. И не только она, 220 ящиков, почти 16,5 тонн. Именно столько, едва не сорвав себе в процессе спины, оказались вынуждены выгрузить всего за час с небольшим два уже далеко не самых молодых экспроприатора. Иными словами говоря, упарились они так, что под конец у обоих тряслись уже и руки, и ноги, и вообще организмы в целом. Да даже пиливший чугунную гирю Паниковский из «Золотого теленка» должно быть выглядел на их фоне тем еще живчиком. Благо хоть имелось, где разгружаться. Михаил Андреевич, как единственный сохранивший верность республиканскому правительству строевой морской летчик из числа местных сторожил, имел постоянный доступ к ангарам гидропланов и ключи от замков. Но ему даже не пришлось светить перед караульными своей физиономией, поскольку эти самые ангары вообще никто не охранял по причине их запустения. Действующих самолетов морского базирования оказалось в наличии банально меньше, нежели некогда построенных для них ангаров. Однако даже не в этом была вся прелесть данных сооружений. От них непосредственно в бухту тянулась выстроенная на мостках узкоколейная железная дорога, по которой в 20-х годах к воде доставляли поплавковые аэропланы. Нынешние, более современные, гидропланы уже обладали собственными колесами для выезда на берег с воды и наоборот по имеющимся пандусам, отчего данная, постепенно погружающаяся в воду, чугунка уже лет 5 как была заброшена, но не демонтирована. Вот именно на бегающую по ней вагонетку, заранее изрядно обихоженную и смазанную, чтобы та ни в коем случае не скрипела при передвижении, Геркан с Крыгиным истаскивали ящики с последующей их отправкой на дно бухты в том месте, где уже давно никто не ходил, не плавал и вообще не появлялся. А ведь еще требовалось избавиться от машин, оставить ложный след и вернуться обратно на аэродром до 7 часов утра, чтобы получше замаскировать честно награбленное, и вдобавок постараться при этом выглядеть весь будущий день так, словно они всю ночь сладко спали в своих кроватях, а не занимались тем, чем занимались, не говоря уже о необходимости со временем доставать все эти ящики обратно из-под воды для погрузки на гидроплан, которого у них еще, так-то не имелось вовсе. Как собственно не имелось и возможности совершать на этом самом гипотетическом гидроплане залегендированные рейсы к берегам Франции. Иными словами говоря, для них вся эпопея с нехилым личным обогащением еще только начиналась. Но пока рефлексировать по этому поводу времени не имелось совершенно. Сперва требовалось избавиться от двух огромных и способных указать именно на них улик, грузовиков. Спокойно покинув границы аэродрома уже ближе к 5 часам утра, они отъехали на километр от города и, повернув на дорогу, ведущую к косе Делленда, сцепили оба яка буксировочной штангой. И пока Крыгин, издеваясь над сцеплением и двигателем своей машины, тянул получившийся автопоезд к ближайшей гористой местности, где виделось возможным создать картину аварии и последующего избавления от машин, Александр поспешил вернуться обратно на аэродром за своим разъездным фиатом. Надо же было впоследствии забрать своего подельника и доставить того поутру к месту службы, заодно засветив на аэродроме и свое собственное, несущее следы изрядного алкогольного возлияния, лицо. А как еще им было бы возможно замаскировать следы бессонной ночи? Только так, благо Лос-Алькасарис, как и любой другой курортный городок Испании, мог предложить жаждущим немалый список развлечений, начиная от всевозможных пивных и ресторанов, заканчивая вполне себе официальными борделями, о чем уже даже успели уйти первые доносы в Москву на самых несдержанных краскомов и красноармейцев, дорвавшихся до таких, невиданных прежде, услуг. А тем временем в порту Картахена и его окрестностях начинала разрастаться тихая паника. Тихая, поскольку кричать на всех углах об исчезновении почти полутора десятков тонн золота означало взорвать испанское общество, которое не было ни сном, ни духом, что золотой запас страны вывозится из Испании. В силу секретности всего предприятия, лишь 7 человек из числа находящихся в стране вообще знали о нем. Розенберг и Орлов со стороны Советского Союза и 5 наиболее высокопоставленных лиц республиканского правительства. И все. Причем одно из этих самых лиц вот-вот готовилось отдать Богу душу. Из-за совершенного авиации и франкистов ночного бомбардировочного налета на порт как раз в момент прихода в него золотого конвоя, пропажу двух набитых драгоценным металлом грузовиков обнаружили далеко не сразу. Как бы дико это ни звучало, пока все разбежались по укрытиям, пока отгремели последние взрывы сброшенных куда попало авиабомб, пока всех разбежавшихся собрали вместе и принялись пересчитывать по головам, пока на территории порта пытались тщетно найти двух потеряшек вместе с их машинами. В общем и целом, назад по дороге к старым пороховым складам метнулись лишь спустя 3/4 часа, то есть когда экспроприаторы уже почти подъезжали к Лос-Алькасарису. Потом было обнаружение избавившихся от мешков на головах и выползших на дорогу связанных по рукам и ногам водителей. Следом за их сбивчивыми объяснениями у сопровождавшего золото директора испанского казначейства, и так излишне нервничавшего все последние дни, вовсе случился сердечный приступ, когда он понял, что их действительно ограбили. И как итоговый результат, Орлов остался единственной персоной, несущей за случившееся исключительно личную ответственность. Тут он и подался в бега, пока до Москвы не дошла информация о провале столь секретного задания. Правда, прежде все же приказал загрузить уже доставленное в порт золото на судно «Нева» и срочно отправить то в Одессу. Вот только это была лишь 1/4 того золота, кое оказалось отправлено в схожей ситуации в СССР при несколько ином ходе истории. И, главное, к моменту начала настоящего расследования, никто уже не рассчитывал чего-либо обнаружить, поскольку прошло уже свыше недели с пропажи 220 ящиков золота, да и все несшие непосредственную ответственность за перевозку лица стали недоступны. Полномочный представитель НКВД пропал с концами, как и его семья, как и все валютные средства из сейфа советского посольства в Мадриде, а Франциско Мендес Аспе, директор казначейства, умер еще в ту же ночь по пути в больницу, не перенеся подобный удар. Два же разбитых в хлам и сожженных грузовика Як-10 обнаружили на дне одного из оврагов в более чем полусотни километров от Картахены лишь 3 недели спустя, как и редкие рассыпанные по склону золотые монеты. Но куда делся весь остальной похищенный груз, уже вряд ли виделось возможным выяснить, так сказать, работая с места событий. Теперь только и оставалось, что ждать, где же всплывет крупная партия золотых монет или же даже слитков. Однако и тут ожидать скорого раскрытия тайны личности грабителей всем заинтересованным лицам не приходилось. Расквартированный в Арчине танковый батальон Т-24 в срочном порядке был сорван с места своей временной дислокации и переброшен по железной дороге в Мадрид для нанесения встречного удара по прорвавшим 15 октября фронт войскам генерала Моли. И один излишне предприимчивый воин-инженер 2-го ранга оказался вынужден отправиться в бой вместе с ним, оставляя все обретенное богатство на неопределенный срок на попечение своего сообщника. Один перевод: «Тормози, засранец, тормози». Глава 18. Они не пройдут, а мы, что может быть хуже для танковой колонны, чем попасть на горной дороге под налет вражеских пикирующих бомбардировщиков при всяком отсутствии своего ПВО, разве что влезание всем составом в заранее подготовленную артиллерийскую засаду, да и то вряд ли. А что может быть хуже для осуществляющей переход по такой же горной дороге пехоты и артиллерии, чем вылетевшие прямо в лоб танки? Ответ: ничего. Ничего хуже этого быть не может, поскольку орудийный и пулеметный огонь, ведущийся едва ли не в упор, а также последующее уничтожение живой силы гусеницами оставляли этой самой живой силе куда меньше шансов на спасение, нежели налет авиации, удар артиллерии, огонь пулеметов или же все это вместе взятое. И в этом смысле авангарду колонны, находящейся под командованием подполковника Барона, сильно повезло, поскольку советские тяжелые танки они встретили не на горной тропе, а на обычном шоссе. Но на этом все их везение и закончилось. Впрочем, как и победоносное шествие всей колонны по одной из дорог, испещривших равнину долины Таха. Вообще, стоило отметить, что по прошествии 3 месяцев с начала гражданской войны в Испании, боевые действия велись здесь не больно великими силами. Так, общая численность войск, наступавших ныне на Мадрид с северо-востока, севера, северо-запада, запада, юго-запада и юга не превышало 25 тысяч человек, то есть всего 2 пехотных дивизии, разделенных на так называемые колонны, каждая из которых была сравнима со стрелковым полком РККА, являлись наиболее серьезной угрозой для города-миллионника. 2 дивизии на почти 250 километров фронта, и это могло бы звучать бредом, если бы хоть как-то вооруженных сторонников республиканского правительства, пытавшихся преградить шествие армии мятежников, не насчитывалось всего 20 тысяч человек на эти же 250 километров фронта. Именно человек, а не бойцов, поскольку бойцами назвать их совершенно не поворачивался язык. Эти, с позволения сказать, воины бросали оружие и начинали смазывать пятки, стоило только на их позиции упасть авиационной бомбе или артиллерийским снарядом. По-настоящему же сражаться они начинали, лишь будучи полностью окруженными, поскольку всем уже было прекрасно известно, как пришедшие из Марокко войска расправляются с пленными республиканцами. Вот и предпочитали в подобном случае погибнуть от пули в бою, а не быть впоследствии зарезанными, словно свиньи на скотобойне. А еще немаловажная особенность ведущегося наступления состояла в том, что генералиссимус Франко, стремящийся полностью разрушить авторитет генерала Мола, даже не рассчитывал одержать верх в этом сражении. Более того, он сделал все от себя зависящее, чтобы его единственный реальный конкурент за главенство в стане мятежников оказался разбит республиканскими силами или хотя бы не преуспел с занятием Мадрида. В общем, данные войска, основной ударной силой которых выступали марокканцы и наемники из иностранного легиона, изначально отправлялись исключительно на убой, что им и обеспечили советские танкисты. Ну же, когда же уже, высунувшийся с биноклем из люка командирской башенки Геркан настороженно рассматривал приближающиеся к его позиции пехотные цепи марокканцев и одновременно прислушивался к доносящимся до неожиданно быстро притихшего города звукам. Раскинувшийся в 37 километрах южнее столицы небольшой провинциальный Ильескас должен был стать следующей целью наступающих на этом направлении сил мятежников, о чем танкисты узнали чуть менее 2 часов назад, когда сами подошли к нему со стороны Мадрида и встретили бредущие им навстречу разрозненные отряды республиканцев. Это были жалкие остатки гарнизона городка Баргас, что пал днем ранее, и гарнизон расположенного куда ближе городка Юнкос, откуда защитники сдриснули, по-другому и не скажешь, не дожидаясь подхода противника. Благо хоть воин-инженеру 2-го ранга, как и командиру танкового батальона, предоставили переводчика, отчего переговоры Александра с одним из командиров испанцев не были похожи на общение глухого с немым. Все же его скромных познаний в испанском языке пока что совершенно не доставало для нормального общения с местными, разве что на совсем уж бытовые темы и общие вопросы. Правда, самого комбата, а именно Миши Киселева, на этом направлении не было. Он вместе со второй ротой батальона выдвинулся на юг по параллельной дороге, шедшей километрах в 20 западнее, с целью отбить стратегически важный город Талавера, что перекрывал единственный западный проход в долину Таха и служил центром снабжения аж 3 вражеских колонн. По сути, вверенные Михаилу силы, рота тяжелых танков и 2 посаженных на грузовики батальона пехоты из числа исключительно испанских коммунистов, демонстрирующих на фоне всех прочих максимальную стойкость в бою, должны были опробовать на деле тактику глубокой операции. Именно им надлежало прорваться сквозь передние ряды противника и нанести молниеносный удар по наиболее значимой для того тыловой базе, заодно одновременно отрезая данные силы от единственного удобного пути отступления из долины, за исключением многочисленных горных троп, которыми спокойно могла бы уйти пехота с кавалерией. Тогда как третьей роте, к которой оказался прикреплен Геркан, надлежало стать главной ударной силой для возвращения в руки республиканцев города Толедо, где располагался один из крупнейших патронных заводов страны. Правда, им какой-либо местной пехоты не дали вовсе, наказав брать под свое командование все встреченные по пути отряды, для чего придали танкистам штабного офицера из числа местных, которому и должны были переходить в подчинение испанцы. В общем, организация контрудара была осуществлена на столь высоком уровне подготовки, что хотелось попросту плеваться. Хотя о чем вообще тут можно было говорить, если документ о создании новой официальной армии был подписан премьер-министром Испании всего один день назад, в то время как на празднование своего восшествия на данную должность он отрядил аж 2 недели чуть ли не ежедневных гуляний. Да и то создание новой армии Испании стало результатом давления на него, как половины министров, так и представителей Москвы. Тогда как сам премьер-министр Франсиско Ларго Кабальеро все надеялся одержать верх в противостоянии, применяя исключительно партизанскую тактику малых групп, как это было во времена наполеоновских войн. Видимо, вовсе позабыв, что теперь его сторонникам приходилось сражаться не с интервентами, а со своими собственными согражданами, которые знали местные горы ничуть не хуже республиканских бойцов. И, тем не менее, что-то доделалось. Тут и там десятки и даже сотни тысяч людей вносили свой посильный вклад в победу республики. И вот теперь, наконец, настала очередь продемонстрировать себя во всей красе самым лучшим танкистом РК. К бою. Наконец, дождавшись долетевшего до крайних домов города похожего на сход каменной лавины рокота, Геркан нырнул внутрь танка и, повернувшись к командиру башни, кивнул тому головой, скомандовав: «Пехота противника, орудием, 300, огонь». При этом задраивать люк, как то полагалось делать по уставу, он не стал, поскольку даже во второй половине октября на дворе царствовала страшная духота и жара под 25-30 градусов. Да и лишний раз задыхаться в замкнутом пространстве от воздействия вонючих пороховых газов желания не было никакого. Тем более, что вокруг находилась, вроде как, своя пехота. Учитывая то, что воевать в городских условиях танкистам было не с руки, да и про тактику танковых засад они были наслышаны, труды почившего Калиновского не пропали даром, 2 из 3 взводов роты наскоро замаскировали чуть более чем в 2 километрах южнее Ильескоса. Там, примерно в 600 метрах в стороне от шоссе, был разбит солидных размеров оливковый сад, где и затихарились до поры до времени 11 танков. Еще же полдюжины, включая машину самого Геркана, которую тот отжал у оставшегося в Арчине командира полка, покуда скрывались за наскоро собранными из говна и палок баррикадами, перегородившими все улицы и проходы между домов на южной окраине города. Этим уже надлежало ударить по авангарду противника с фронта сразу после того, как главные силы накроют основную вражескую колонну с фланга, что, собственно, и произошло.